Глава 43. Герман. Поняв, что Алиса нажала на отбой, Герман чуть было не выбросил мобильный в окно. Вот же дура, все ищет себе принцев на белом коне. Мысль о том, что Алиса, разочаровавшись в нем, быстро нашла себе новый объект для слепой влюбленности, неприятно царапнула душу. Скорее всего, так и есть, она же все делит на черное и белое. Раз Герман не оправдал ее мечтаний, значит, найдет другого, на кого повесить свои розовые мечты. И что ему делать? Ехать к Сабурову, бить ему морду? Литвинов устало откинулся на кожаную спинку водительского сиденья. Ну и денек. Он снова набрал Алисе, но она теперь не просто не отвечала, она выключила мобильный. «Да пошла ты!» Он со злостью долбанул рукой по рулю и чуть не зашипел от яркой вспышки боли. «Нет, он так это не оставит. Она его жена, оленем с рогами Герман не будет. Зачем он вообще прогнулся под этот брак? Надо было...» Он снова долбанул по рулю, задел клаксон, резкий звук немного охладил Литвинова. Что он как баба, ей-богу. Выдержав пару минут, он набрал Сабурову. Напряженно ждал, когда тот ответит, но Игнат сбросил звонок. Сука. «Тронешь ее пальцем, и ты труп». Ответ пришел моментально. Смайлик в виде поднятого среднего пальца. Недолго думая, Герман, развернув машину, через двойную сплошную погнал обратно в город. На удивление, он больше не психовал, не истерил. Сосредоточился на дороге. Если она переспит с Сабуровым, он с ней разведется. Ее папаша тронуть его не посмеет, иначе столько дерьма на прокурора выльется, что он не усидит на своем теплом месте в Москве. Но отец, отец пусть крутится. Герман сыт по горло всем этим дерьмом. А может, она уже? Герман не заметил, как пролетел на красный. Перед глазами все полыхало. Когда на свадьбе Литвинов предупреждал Алису насчет Игната, он искренне верил, что Бурый по-настоящему никогда не западет на его стрёмную жену. Сколько прошло? Полгода всего. Да Герман еще раньше понял, что ошибся. И Алиса другая совсем. Почему он это заметил после Сабурова? Почему тот всегда на шаг впереди? Где жил Игнат, Герман не знал. Поэтому, несмотря на то, что время уже приближалось к полуночи, он позвонил Алексу Киперману, который вместе со своей женой Аней и Сабуровым занимались энергообеспечением нового строительного проекта Литвиновых. «Да я был у него один раз только», — растерянно ответил Алекс, когда наконец понял, чего от него хочет Герман. «Точного адреса не помню, если только дома рядом вспомню. Мы от офиса шли. А Аня?» Едва сдерживая разочарование, спросил Литвинов. «Она спит уже, я не буду ее будить?» «Конечно. Если вспомню, наберу, раз тебе так срочно. Игнат, значит, не отвечает». Литвинов не стал углубляться с ответом, поблагодарил и сбросил вызов. Следующий звонок был начальницей их HR-службы. «Герман, да где я тебе ночью найду адрес Сабурова?» — возмущалась та. «Во-первых, все в офисе, доступа из дома у меня нет. А во-вторых, эту информацию я могу дать только с разрешения Аркадия Львовича». Не попрощавшись, Литвинов бросил трубку. «Да и черт с этой старой перечницей!» Но все опять уперлось в отца. «Сам Герман никто и ничто». Ему даже сраный адрес Бурова слить не могут. Почти слово в слово разговор повторился и с безопасником. Тот, понятное дело, подчинялся только его отцу, а на всех остальных клал. Собственно, никчемность и незначительность сейчас была очевидна как никогда. Ну и где ему ее искать? Где искать эту чертову Алису? Если Сашка сказал, что они шли пешком от работы, значит, должно быть недалеко. Он поехал к офису, по дороге рассматривая припаркованные рядом машины. Герман поклялся, что обязательно поставит Алисе GPS-трекер на ее авто и на телефон, да везде. Германа выворачивало от собственной беспомощности. Разумнее было бы поехать домой, отоспаться, а завтра устроить всем разнос. Но это бы означало признать сейчас поражение, а Литвинов скорее бы умер, чем согласился с тем, чтобы его жена ночевала с чужим мужиком. «Гера», — ему позвонил Алекс. «В принципе, если ты подъедешь к офису, то я попробую довести тебя до дома Игната, если это и правда не терпит до утра». «Не терпит, я почти на месте». Через 10 минут Литвинов остановил свою машину рядом с монолитным 10-этажным домом на 2 подъезда. Въезд на территорию перекрывали железные автоматические ворота, а за ними уже внутри еще и шлагбаум был. Нормальной парковки не было, кругом активно шла стройка, вся дорога была забита экскаваторами и грузовиками. Рядом с одним из них Герман все-таки нашел местечко и поставил машину. «Подъезд первый к шлагбауму», — помнил он слова Кипермана. Оба окна выходят во двор, Этаж 3, квартира 15. Запомнил, потому что у Ани день рождения, тоже 15-го. Окна горели ярким светом. Единственный на всем 3-м этаже. Германа это порадовало. Вряд ли бы его жена стала заниматься сексом при свете. Литвинов подошел практически вплотную к воротам и увидел припаркованную на стоянке машину Алисы. Сердце больно дернулось в грудной клетке. Стоял и смотрел, не отрываясь, на знакомое авто. Может, еще так бы и стоял, но его окликнул здоровый охранник, который как раз вышел из своей будки. «Мне к Сабурову, в 15-ю квартиру», — громко сказал Литвинов. Кровь прилила к лицу, он чувствовал себя униженным. Приехал за женой, которая шляется по левым мужикам. «Фамилия?» — охранник окинул ленивым взглядом Германа. «Литвинов». Неспешно охранник дополз до будки и исчез в ней. Каждая секунда для Германа превращалась в час ожидания. Он смотрел то на будку, то на два светящихся окна. Однажды ему показалось, что в одном из них мелькнула тень. Охранник вернулся, но подходить близко не стал. «Нет заявки на такого. Иди, мужик, поздно уже». Герман громко выругался, чем точно себе не помог. «Вали, я сказал», — угрожающим тоном сказал здоровяк. «По-хорошему, могу и наряд вызвать». «Да без наряда справимся». К охраннику подошел еще один такой же бугай в спецодежде. «Звонил в 15-ю, там все равно еще свет горит. Хозяин сказал не знать никакого Литвинова, наверное, ошибка». «Вот же ублюдок!» — воскликнул Герман и кулаком ударил по железным воротам. «Мужик, мы тебя предупредили». А его разрывало на части. От того, что он вообще ничего не мог сделать. Ну разве что угнать грузовик и протаранить эти чертовы ворота. А свет на 3-м этаже все горел. Холодный морозный ветер пробирал до костей. И если сначала на адреналине Литвинов ничего не чувствовал, то сейчас уже замерз. Он вернулся в машину, завел двигатель, выключил фары и закрыл глаза. Нужно было прийти в себя, отогреться и решить, что делать. Не ночевать же здесь в машине. Когда через несколько минут он открыл глаза, понял, что выехать обратно на дорогу не сможет. Сзади и сбоку его надежно заперли грузовики, которых точно не было, когда Герман садился в авто. Не веря, что такое возможно, он нажал на клаксон. Никакой реакции. В кабинах грузовиков, конечно, никого уже не было. Он поднял взгляд наверх, свет на 3-м этаже погас.